завершающий сон. Последовавший сон возник, чтобы окончательно подтвердить полученные Генри прозрения. После ряда незначащих коротких сновидений, затрагивавших его повседневную жизнь, этот последний сон, 50-й в серии, появился со всем тем богатством символов, которые символизируют так называемые «большие сны». Четверо из нас образовали дружеский кружок, и мы проводим время следующим образом. Вечер. Мы сидим за длинным, грубо сколоченным столом и выпиваем из трех разных сосудов. Ликерного бокала, чистый, желтый, сладкий ликер. Из винного фужера, темно-красное кампари. Из большой классической формы чаши, чай. Кроме нас сидит еще одна девушка, необщительная, утонченная. Она наливает свой ликер в чай. Ночь. Мы вернулись с большой пьяной вечеринки. Один из нас – президент Республики Франции. Мы находимся в его дворце. Выйдя на балкон, мы обнаруживаем его под нами на заснеженной улице пьяным, мочащимся в сугроб. Содержимое его мочевого пузыря кажется неистощимым. И вот он уже бежит за старой девой, которая тащит на руках ребенка, завернутого в коричневое одеяло. Он обливает ребенка струей своей мочи. Старая дева чувствует сырость, но думает, что это наделал ребенок. Заторопившись, она уходит. Утро. Через улицу, залитую зимним солнцем, идет негр. Великолепная фигура, совершенно обнаженный. Он двигается по направлению к востоку, к Берну, то есть к столице Швейцарии. Мы во французской Швейцарии. Мы решаем пойти и оплатить его визит. Полдень. После длительного автомобильного путешествия сквозь заснеженный пустынный регион мы въезжаем в город и входим в темный дом, где, как сказано, остановился негр. Мы очень боимся, что он может замерзнуть до смерти. Однако его слуга, такой же черный, принимает нас. Негр и слуга немые. Мы заглядываем в свои рюкзаки в поисках подарка для негра. Там должно быть что-то характерное для цивилизованного мира. Я оказываюсь первым, кому приходит на ум предложить негру коробку спичек, которую я поднимаю с пола и протягиваю ее ему с почтением. После того, как и все остальные передали ему свои подарки, начинается совместный радостный кутеж, счастливый общий праздник. Даже на первый взгляд это четырехчастное сновидение производит необычное впечатление. Оно включает в себя весь день и движется в правую сторону, в направлении роста сознания. Движение начинается с вечера, проходит сквозь ночь и заканчивается в полдень, когда солнце оказывается в зените. Таким образом, так называемый дневной цикл представлен как образец всеобщности. Четверо приятелей в этом сне, похоже, символизируют развернутую маскулинность психики Генри, а их похождения сквозь четыре так называемых этапа сновидения имеют геометрический образец, напоминающий одну из существенных базовых строений мандалы. Получается так, что вначале они пришли с востока, а затем с запада, двигаясь в направлении так называемой столицы Швейцарии, то есть центра. Они словно демонстрируют пример описания, в котором совершается попытка объединения противоположностей в центре. И этот момент подчеркивается движением во времени, погружением в ночь бессознательного, за которым, согласно движению Солнца, наступает подъем к яркому зениту сознания. Сон начинается вечером, в то время, когда порог сознания низок, и импульсы и образы бессознательного способны легко его пересекать. В таком состоянии, когда женская составляющая мужчины вызывается легче всего, совершенно естественно обнаружить появление среди четырех друзей женской фигуры. Это фигура анимы, принадлежащей им всем, необщительная и утонченная, напоминающая Генри его сестру, и связывающей их всех друг с другом. На столе стоят три сосуда с различным содержимым, которые своими вогнутыми формами подчеркивают в саму восприимчивость, символ женского. Тот факт, что этими сосудами пользуются все присутствующие, указывает на взаимную тесную взаимосвязь между ними. Сосуды различаются по форме – ликерный бокал, винный фужер и классической формы чаши, и по цвету содержимого в них. Противоположности, которые представляют эти жидкости – сладкое и горькое, красное и желтое, опьяняющее и отрезвляющее, перемешаны между собой так, как употребляются каждым из пяти присутствующих, пребывающих в бессознательной общности. Девушка выглядит как тайный агент, катализатор, который ускоряет события, поскольку ролью анимы и является вести мужчину в область его бессознательного и тем самым принуждать его к более глубоким воспоминаниям и расширению сознания. Это почти все равно, что, смешивая ликер и чай, компания доведет свою пирушку до высшей точки. Вторая часть сна рассказывает нам больше о приключениях этой так называемой ночи. Четыре друга вдруг обнаруживают себя в Париже, который для швейцарцев является воплощением города похотливой чувственности, ничем не сковываемой радости и любви. Здесь уже имеет место некоторое разделение в единстве четырех, в особенности между эго в сновидении, которое в огромной степени отождествлено с ведущей мыслительной функцией и президентом республики, представляющим неразвитую и бессознательно чувствующую функцию. Эго, Генри и два друга, которых можно рассматривать как представляющих его полусознательные функции, выглядывают вниз с балконной высоты на президента, чьими характеристиками оказываются как раз те, что можно при желании обнаружить в недифференцированной составляющей психического. Он непостоянен и неустойчив, и предоставлен на попечение своих влечений и инстинктов. Пьяный, он мучится на улице, он не осознает себя, как и человек доцивилизованный, следующий лишь своим животным побуждением. Тем самым президент – огромный контраст с общепринятыми, сознательными стандартами и правилами добропорядочного швейцарского ученого, принадлежал к среднему классу. Лишь в самой темной ночи бессознательного могла обнаружить себя эта сторона Генри. Однако некий позитивный аспект фигуры президента все же имеет. Его моча, которая может быть символом потока психической энергии либидо, струится неистощимым потоком. Это указывает на изобилие творческой и жизненной силы. Первобытные, например, все относящееся к телу, волосы, экскременты, мочу или слюну, рассматривали как имеющие магическую силу. Этот не совсем приятный образ президента, поэтому также мог бы быть знаком силы и изобилия, часто относимых к теневой стороне эго. А он не только мочится без всякого смущения и стеснения, но еще и гонится за какой-то старухой, держащей ребенка. Эта старая дева является в некотором смысле противоположностью или дополнением той застенчивой хрупкой анимы из первой части сновидения. Она до сих пор девственница, хотя и старая, и по виду выглядит как мать. Фактически Генри ассоциирует ее с архетипическим образом Марии с младенцем Иисусом. Но тот факт, что малыш завернут в коричневое, цвета земли, одеяло, позволяет ему выглядеть скорее в образе хтонического, связанного с землей Спасителя, нежели небесного дитяти. Президент, так сказать, орошающий этого дитя своей мочой, изображен так, словно он совершает пародию на крещение. Если мы примем это дитя как символ потенциальности, составляющий внутреннюю суть Генри, который все еще инфантилен, то тогда оно может получить силу с помощью этого ритуала. Но сон больше ничего не говорит. Женщина с ребенком торопливо убегает. Эта сцена знаменует поворотный момент в сновидении. Снова наступает утро. Все, что было темным, черным, примитивным, несущим в себе силу, в этом последнем эпизоде собрано вместе и представлено изумительным негром, который появляется обнаженным, то есть непосредственным и правдивым. Подобно тому, как темнота и яркое утро, или горячая моча и холодный снег являются противоположностями, так теперь черный человек и белый ландшафт образуют отчетливую антитезу. Теперь четыре приятеля должны ориентироваться уже в этих новых измерениях. Их позиция изменилась. Тот путь, который вел через Париж, неожиданно привел их во французскую Швейцарию, откуда родом невеста Генри. Трансформация у Генри имела место и на более ранней стадии, когда он был раздавлен бессознательными содержаниями своего психического. Теперь он впервые может начать отыскивать свой дальнейший путь, отсчитывая его с того места, на котором находится дом его невесты, показывая, что он принимает психологическую обстановку вокруг нее и место действия. Сначала он отправляется из Восточной Швейцарии в Париж, с востока на запад, по пути, который ведет к темноте, мраку бессознательности. Теперь же он развернулся на 180 градусов навстречу встающему солнцу и вечно возрастающей ясности сознания. Этот путь обращен к центру Швейцарии, к ее столице, Берну, и символизирует устремленность Генри к центру, способному объединить противоположности внутри его самого. Негр для некоторых людей является архетипическим образом темного примитивного существа, а следовательно, персонификацией определенных содержаний бессознательного. Возможно, это и есть одна из причин, почему негров столь часто отвергают представители белой расы, почему их боятся. Белый человек видит в нем в непосредственно живом наглядном виде своего двойника, свою спрятанную темную сторону. Это и есть как раз то, чего большинство людей стремилось бы избежать. Они хотят отсечь это напрочь и подавить. Белые люди проектируют на негров примитивные побуждения и влечения, архаические силы, безотчетные инстинкты, которые совершенно не хотят допустить самих себе. Они не осознают их наличие в себе и поэтому обозначают как качества, присущие другим людям, в данном случае неграм. Для молодого человека возраста Генри негр может, с одной стороны, обозначать сумму всех темных черт, подавленных в бессознательном, с другой стороны, он может представлять сумму его первобытной мужской силы и потенциала, его эмоциональной и физической мощи. То, что Генри и его друзья намерены сознательно конфронтировать с негром, означает решительный шаг в сторону становления взрослости. Меж тем время движется к полудню, когда солнце оказывается в своей наивысшей точке, а сознание достигает наибольшей ясности мысли. Можно было бы сказать, что эго Генри продолжает становиться все более и более плотным и твердым, что он усилил свою способность к сознательному принятию решений. На дворе все еще зима, которая может означать недостаток у Генри чувства и тепла. Его психический ландшафт до сих пор зимний и, очевидно, интеллектуально очень холодный. Четыре друга очень боятся, что обнаженный негр, привыкший к теплому климату, может замерзнуть, но их страх оказывается беспочвенным. После долгого автомобильного путешествия через пустынную заснеженную страну они останавливаются в незнакомом городе и заходят в темный дом. Автомобильное путешествие и пустынная страна символизируют долгий и утомительный поиск саморазвития. Там четырех друзей поджидают дальнейшие сложности. Негр и его слуга немые, поэтому речевой контакт с ними невозможен. Четыре друга должны искать другие способы или возможности связаться с негром. Скорее всего, здесь могут помочь чувственные жесты, поскольку интеллектуальные инструменты, слова, бессильны. Они предлагают ему подарок в виде некоего приношения богам, чтобы снискать его интерес и выразить свою признательность. И это должен быть предмет нашей цивилизации, принадлежащий к ценностям интеллектуального белого человека. Снова для завоевания благосклонности негра, воплощающего природу и инстинкт, требуется интеллектуальная жертва. Sacrificium intellectus. Генри первым соображает, что следует сделать. Это естественно, так как это он, носитель эго, чье гордое сознание или хибрис должно стать скромным и почтительным. Он поднимает с пола коробку спичек и вручает ее с почтением негру. На первый взгляд это может показаться абсурдным, что именно таким даром и должен быть, возможно, выброшенный кем-то маленький предмет, лежащий на полу, но это был правильный выбор. Спички хранят и контролирует огонь. Это средство, с помощью которого в любое время может быть получено пламя. Огонь и пламя символизируют тепло и любовь, чувство и страсть. Они составляют качество сердца во все времена человеческого существования. Преподнеся негру такой подарок, Генри символически совместил высокоразвитый цивилизованный продукт своего сознательного эго с центром своей собственной первобытности и мужской силы, символизируемой негром. Действуя таким способом, Генри может войти в полное обладание своей мужской сутью, с которой его эго должно с этого момента оставаться в постоянном контакте. Это-то и был результат. Шестеро мужчин, четыре друга, негр и его слуга, теперь все вместе в радостном веселье за общей трапезой. Ясно, что здесь маскулинная всеобщность Генри приобрела закругленную форму. Его эго, кажется, обрело безопасность, в которой оно нуждалось, давая ему возможность сознательно и свободно подчиниться более мощной архетипической личности внутри себя, которая предвещает появление самости. То, что произошло в сновидении, имело свои параллели также и в бодрствующей жизни Генри, но теперь он был уверен в себе. Он стал серьезен по поводу своей помолвки. Спустя ровно 9 месяцев после начала анализа он обвенчался в маленькой церкви в Западной Швейцарии. На следующий день молодые отправились в Канаду, где Генри получил новое назначение, обсуждение которого совпало с решающими неделями во время его последних снов. Впоследствии он жил активной творческой жизнью в качестве главы небольшой семьи и имел ответственный пост в сфере тяжелой индустрии. Случай Генри обнаруживает, так сказать, ускоренное созревание к независимой ответственной мужественности. Он олицетворяет инициацию в реальность внешней жизни, усиление эго и его маскулинности, и тем самым завершение первой половины процесса индивидуации. Вторая половина, являющаяся установлением правильного взаимоотношения между эго и самостью, для Генри только предстоит во второй половине его жизни. Не в каждом случае устанавливается такой успешный и активный курс, и не в каждом случае он протекает и регулируется одинаковым образом. Наоборот, каждый случай разный, и дело касается не только молодых или старых, мужчин или женщин, что явно подразумевает разные способы лечения. Речь идет о каждом индивиде, какой бы категории он ни принадлежал. Даже те же самые символы требуют в каждом случае совершенно другого истолкования. Я выбрала данный случай, потому что он дает особо впечатляющий пример автономности бессознательных процессов и показывает избыточностью их образов, не ослабевающую символотворящую мощь психического океана жизни. Это доказывает, что само регулирующее действие психического, когда оно не нарушено слишком рационализирующим объяснением или критическим анализированием, может поддерживать процесс развития души.